Глава 6. Опорный пункт на Дальнем Востоке. Эффективная политика Америки в отношении Евразии заключается в том, чтобы иметь опорный пункт на Дальнем Востоке. Эта необходимость не будет обеспечена, если Америка будет изгнана или сама уйдет с азиатского континента. Для глобальной политики США важное значение имеют тесные отношения с морской державой Японией. В то же время для американской евразийской геостратегии необходимо плодотворное сотрудничество с материковым Китаем. Следует иметь в виду возможные последствия этой реальной сложившейся обстановки, так как существующее взаимодействие на Дальнем Востоке между тремя основными державами Америкой, Китаем и Японией создает потенциально опасную региональную головоломку и почти неизбежно вызовет серьезные геополитические перемены. Для Китая, расположенная через Тихий океан Америка, должна стать естественным союзником, так как Америка не имеет планов в отношении азиатского материка и исторически противодействовала и японским, и российским посягательствам на более слабый Китай. Для китайцев Япония была основным противником на протяжении всего прошлого столетия. России, голодной земле в переводе с китайского, Китай всегда не доверял. Индия для него также в настоящее время становится потенциальным противником. Таким образом, принцип «сосед моего соседа» является моим союзником. Вполне подходит для геополитических и исторических отношений между Китаем и Америкой. Однако Америка больше не является заокеанским противником Японии. Напротив, она поддерживает с Японией тесные союзнические отношения. У Америки также установились прочные связи с Тайванем и с рядом стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, китайцы болезненно относятся к содержащимся в доктрине Америки оговоркам в отношении внутреннего характера нынешнего режима Китая. Таким образом, Америка также рассматривается как главное препятствие на пути стремления Китая к тому, чтобы не только занять ведущее положение в мире, но и играть доминирующую роль в регионе. Является ли следствие этого столкновения между США и Китаем неизбежным? Для Японии Америка служила зонтиком, под которым страна могла спокойно прийти в себя после опустошительного поражения, набрать темпы экономического развития и на этой основе постепенно занять позиции одной из ведущих держав мира. Однако сам факт существования этого прикрытия ограничивает свободу действий Японии, создавая парадоксальную ситуацию, когда держава мирового уровня одновременно является чьим-то протекторатом. Для Японии Америка по-прежнему является жизненно важным партнером в процессе ее превращения в международного лидера. Однако Америка также является основной причиной того, что Япония по-прежнему не имеет национальной самостоятельности в области безопасности. Как долго может сохраняться такая ситуация? Другими словами, в ближайшем будущем роль Америки на Дальнем Востоке и в Евразии будет определяться двумя геополитическими проблемами, имеющими центральное значение и непосредственно связанными между собой. Насколько практически возможно, и с точки зрения Америки, насколько приемлемо превращение Китая в доминирующую региональную державу, и насколько реально его усиливающееся стремление к статусу мировой державы. Так как Япония сама стремится играть глобальную роль, каким образом Америка может справиться с региональными последствиями неизбежного нежелания Японии продолжать мириться со статусом американского протектората. Для геополитической обстановки в Восточной Азии в настоящее время характерны метастабильные отношения между странами. Метастабильность предусматривает состояние внешней устойчивости при относительно небольшой гибкости, и в этом отношении больше характерна для железа, чем для стали. Она уязвима при разрушительной цепной реакции, вызванной мощным резким ударом. Сегодняшний Дальний Восток переживает период чрезвычайного экономического динамизма наряду с растущей политической неопределенностью. Экономическое развитие Азии фактически может даже способствовать этой неопределенности, так как экономическое процветание делает не столь явно политическую уязвимость района, тем более, что оно активизирует национальные амбиции и приводит к росту социальных надежд. О том, что Азия достигла экономического успеха, не имеющего равных за всю историю человечества, не стоит и говорить. Вот некоторые основополагающие статистические данные, которые наглядно демонстрируют эту реальность. Менее 4 десятилетий назад доля Восточной Азии, включая Японию, составляла лишь около 4% от всего мирового ВНП, в то время как Северная Америка занимала ведущее положение в мире, и ее доля составляла 35-40% ВНП. К середине 90-х годов оба региона имели примерно равные результаты – около 25%. Кроме того, Азия достигла темпов роста беспрецедентных в истории. Экономисты отмечают, что в начальный период индустриализации Великобритании потребовалось более 50 лет, а Америке – чуть менее 50 лет для увеличения вдвое производства на душу населения, в то время как Китай и Южная Корея добились этого результата примерно за 10 лет. Если в регионе не произойдет какого-либо массового потрясения, в течение четверти века Азия, по-видимому, по показателям ВНП, обойдет и Северную Америку, и Европу. Однако, помимо того, что Азия стала экономическим центром тяжести мира, она также потенциально может быть уподоблена политическому вулкану. Хотя Азия и обошла Европу по экономическому развитию, она на редкость сильно отстала от нее с точки зрения регионального политического развития. Ей не хватает многосторонних структур в области сотрудничества, тех, что определяют европейский политический ландшафт, и ослабляют, поглощают и сдерживают наиболее традиционные европейские территориальные, этнические и национальные конфликты. В Азии нет ничего подобного ни Европейскому Союзу, ни НАТО. Ни одна из трех региональных организаций АСЕАН, АРФ, платформа АСЕАН для диалога по вопросам политики безопасности и ОПЕК, Азиатско-Тихоокеанская группа экономического сотрудничества, даже отдаленно не соответствует той сети многосторонних и региональных связей в области сотрудничества, которые объединяют Европу. Напротив, сегодня Азия является местом концентрации пробудившегося в последнее время и все более активизирующегося массового национализма, который подпитывается внезапным появлением доступа к массовым средствам связи, сверхактивизируется растущими социальными надеждами, порожденными ростом экономического благосостояния, а также увеличивающимся неравенством в социальном положении и становится более восприимчивым к политической мобилизации благодаря бурным темпам роста населения и урбанизации. Эти факторы приобретают еще более зловещий характер вследствие масштабов наращивания вооружений в Азии. В 1995 году регион стал, согласно данным Международного института стратегических исследований, крупнейшим в мире импортером оружия, обогнав Европу и Ближний Восток. Короче говоря, Восточная Азия охвачена энергичной деятельностью, которая до сих пор направлялась по мирному руслу быстрыми темпами экономического развития региона. Однако клапан безопасности в определенный момент может быть перехлестнут вырвавшимися на свободу политическими страстями, если они будут спровоцированы каким-то событием, хотя бы относительно тривиальным. Потенциальная возможность такого события таится в огромном количестве спорных вопросов, каждый из которых вполне может быть использован в демагогических целях и таким образом взрывоопасен. Недовольство Китая независимым статусом Тайваня растет по мере того, как позиции Китая укрепляются, а все более процветающий Тайвань начинает пользоваться своим формально независимым статусом как национальное государство.